Глава 32. Найти другой вход в прорытый темным кланом лабиринт было не так уж и сложно после того, как мы выяснили, каким образом они маскируют проходы внутрь. Правда, из того, из которого мы выбрались, все же вела более утоптанная дорога, что сразу давало понять, что им часто пользовались. Тем более внутри столько различных ящиков, которые еще не успели распределить дальше, что очевидно, тот проход использовали для доставки грузов. С другим выходом так могло и не повезти, но с нами был наставник Фридхолд. Он первым проверял все подходящие под критерии выхода из подземелья места и, наконец-то, нашел то, что вело внутрь. К этому моменту к горе должны были приблизиться остальные группы от Академии, но сказать наверняка нельзя, так как наши браслеты глушились и при приближении к горе вырубались. Благо об этом все предупреждены, и весь план строился как раз на независимом проникновении внутрь и уничтожении темного клана. С момента нашего побега прошло всего несколько часов, и казалось бы, это совсем немного, но для клана, который столько времени скрывался от всего мира, этого вполне могло хватить, чтобы скрыться. По крайней мере, я на многое не рассчитывал. Проникнув внутрь, мы обнаружили обычный каменный туннель, который, казалось, был заброшенным ответвлением от какой-то шахты. Слишком уж он грязный, да и живности здесь хватало, которая бросилась прочь от людей, что вторглись на ее территорию. Стоило пройти где-то метров 100, как поворот туннеля привел нас к железной двери, все с той же системой электронных пропусков. Хорошо, что я не выбросил карточку охранников и смог ею воспользоваться, чтобы попасть внутрь. Дальнейшее показало, что я был не так уж и не прав в своей оценке. Мы потратили много времени на поиски, но в итоге обнаружили только погруженных в иллюзию людей и ни одного члена этого темного клана. Все же они хорошо постарались, чтобы их сложно было найти, и даже те группы, которые прибыли к горе раньше нас, не смогли проникнуть в подземелье быстрее из-за того, что вход в него еще надо найти. Правда, нельзя сказать, что сопротивление отрядам Академии никто не оказывал, ведь те же люди, продолжая пребывать во власти гипноза, вот они как раз и пытались атаковать вошедшие группы, но успеха это все равно никакого не имело. Может, в качестве охраны они и хороши, но в бою быстро теряли всю инициативность и свободу действий, что и не давало им оказать достойного сопротивления нашим отрядам. Так что от темного клана здесь никого не осталось, и были посланы отряды из учащихся других курсов, чтобы проверить окрестности, так как оставалась возможность, что они будут еще где-то рядом, просто не успев убраться достаточно быстро. Мы же вместе с наставником Фридхолдом добрались до лабораторий, в которых могло остаться что-то интересное. «Неплохо они постарались», – поморщился наставник Фридхолд, смотря на разрушения и догорающие в ведрах бумаги. Это комментировать никто из нас не стал, и так всем было понятно, что, скорее всего, самое ценное наш противник либо забрал с собой, либо уничтожил. Оставалось лишь собрать то, что могло пройти мимо их внимания. Да и многие косвенные улики могли помочь разобраться с тем, что они тут делают. Тут главное – собрать данные, а дальше пусть у аналитиков головы болят, как все это увязать в одну стройную систему. Людей, которые еще находились под влиянием гипноза, старались мягко обезвреживать, после чего выводили их из подземелья. Раз уж они пострадали от действий темного клана, то им будет оказана вся возможная помощь. Но, как я понял по обрывкам разговоров, что доносились до меня, нет стопроцентной гарантии, что все эти люди смогут вернуться к обычной жизни. Лучше всего такого рода гипноз может снять только тот, кто его наложил, а всем остальным придется приложить много усилий, чтобы во всем этом разобраться. Да и тогда нет никаких гарантий, что не останется каких-нибудь ментальных закладок. Так что всех, кого мы обнаружили внутри подземелья, ждет долгий карантин и тщательные проверки. Последнее ждет и нас. Но так как мы сами практиковали боевые искусства, то и наша ментальная защита выше. А значит, в нашем случае нам надо было лишь немного помочь, чтобы мы быстрее избавились от остатков возможного воздействия на наш разум. Еще раз пройдясь по всему нашему пути, мы покинули подземелье, созданное темным кланом. На этом наша часть работы заканчивалась, и дальше за дело возьмутся другие отряды. Похоже, одному из отрядов удалось сломать глушилку, которая блокировала связь наших браслетов, и стоило нам только выйти наружу, как браслеты сами собой активировались, хотя до этого вообще висели на руках мертвым грузом. У нас никаких оповещений не было, а вот наставнику Фридхолду явно необходимо срочно свериться с поступающими данными, так как сообщения стали приходить одно за другим. «У нас проблемы», – нахмурившись, сказал он, выводя на наши браслеты последнюю сводку новостей. И в этом я был с ним полностью согласен. Темный клан решил устроить нам большие проблемы. До этого момента я лишь подозревал, что темный клан, используя своих специалистов по гипнозу, которые обеспечивали клан дармовой рабочей силой, в том числе мог обработать и ближайшие поселения, чтобы они как минимум не обращали внимания на деятельность этого клана. Но вот то, что они решат устроить хаос в них, чтобы отвлечь от себя все внимание, никто и подумать не мог. Да, они смогли быстро сообразить, что с нашим побегом их не ждет ничего хорошего, тем более кто-то из верхушки клана правильно понял, что среди их новых пленников находятся клановые, а значит, проблем в любом случае не избежать. Благодаря этому они организовали свой побег, успев скрыться до того, как горам подтянулось больше сил. Тем более, даже несмотря на то, что угроза распространения мастеров, занимающихся темными практиками, была велика, и всем это понятно, но собрать достаточное количество людей, чтобы перекрыть каждый возможный отнорок из целой гигантской сети подземных ходов, которыми оказалась изрыта гора, все равно невозможно. Так и помимо этого темный клан решил устроить настоящий хаос в поселениях, которые находились рядом с их базой. Может, конечно, они успели обработать далеко не всех, но даже тот городок, в котором мы находились до этого и где было столько дружелюбных незнакомцев, сейчас стал полем боя. Люди будто с цепи сорвались и нападали на любого, кто не являлся жителем этого города. При этом было видно, что еще много жителей стоят в растерянности и не понимают, как на это реагировать. Тут ведь дело еще в этом, что атаковать тебя мог как мужчина средних лет, так и ребенок лет 5, а то и вовсе бабушка Божий одуванчик, которая своей тростью вознамерилась выбить тебе глаза. С последним как раз столкнулся я, когда мы прибыли в этот город. Уж никак я не ожидал от сгорбленной старушки, которая, охая и причитая о чем-то, переходила дорогу так быстро, как это было возможно в ее состоянии, что она вдруг распрямит спину и, как опытный фехтовальщик, набросится на меня. Приходилось действовать по возможности аккуратно и причинять людям как можно меньше вреда, так как по одному их взгляду становилось понятно, что это не их собственное решение, и сейчас они и вовсе не понимают, что творят заложенную в них программу. «Спасайте людей!» Видя творящийся хаос, коротко приказал нам наставник Фридхолд, а сам мужчина тем временем побежал к центру города. Мы, уже привыкнув работать как единая команда, быстро рассредоточились по территории и стали зачищать дом за домом. Городок был пусть и не очень популярным у туристов, но приезжих здесь хватало, да и, похоже, в некоторых домах начались драки как раз из-за того, что часть жителей восприняла других как своих противников. Представляя, как удивились родственники, когда члены их семей вдруг стали вести себя неадекватно. Вот как раз в таких случаях вмешивались мы, быстро вырубая агрессивных жителей и связывая их для пущей надежности. Иногда приходилось оказывать первую помощь, но благо городок находился возле гор, и тут все были привычными к тому, что возможны травмы, а значит и с аптечками здесь все в порядке. Вроде работы не так много, ведь нам встречались максимум хорошо физически подготовленные люди, но неожиданностей хватало, да и под гипнозом нападавшие на нас теряли сковывающие их ограничения и действовали, нисколько не заботясь о своем состоянии после. Главное для них сейчас – выполнить поставленную цель. Поэтому пытались мы действовать как можно аккуратнее, ведь эти люди были не виноваты в том, что сейчас творили. Провозились мы с этим до самого утра, пока к нам не подошли силы правопорядка из соседних городов. Все же тут горы, и добраться быстро до таких удаленных поселений не так просто. Разумеется, за это время члены темного клана растворились практически без следа. Удалось поймать несколько отдельных групп, но там оказались лишь недавно принятые в клан люди, которые даже ничего толкового не могли сказать по тем темным практикам, которые изучались в этом клане. Они еще не заслужили такого доверия и вообще мало кого знали. Скорее всего, именно поэтому их и удалось поймать, чтобы они послужили еще одним фактором отвлечения, давая темному клану больше времени. «И что теперь, наставник Фридхолд?» Со всей возможной вежливостью спросил я у порядком задолбавшегося мужчины. Все же ему приходилось действовать сразу на нескольких проблемных участках, да еще следить за безопасностью студентов. Тем более была вероятность того, что среди обычных людей могут затесаться и представители этого клана, а значит, они могли доставить довольно много проблем. «Теперь ими займемся уже не только мы», – устало вздохнул наставник. «Одно дело, когда кто-то вновь нащупал возможность использования темных практик и не успел никак в этом направлении развиться, другое дело наш случай». Уже были обнаружены документы, доказывающие, что этот клан тут прятался уже не одно десятилетие. Они могут быть уже слишком серьезной угрозой для всех. Получается, нам ничего не остается, как вернуться обратно в академию и продолжить учебу, обратился к нему с вопросом Рью. На данном этапе да, кивнул мужчина. Но перед этим, как я и говорил, вы окажетесь в карантине, чтобы мы убедились, что на вас не было оказано никакого воздействия. Ну и в дальнейшем, если мы снова найдем следы этого клана, то вас будут привлекать, чтобы идентифицировать тех людей, которых вы видели». «Хорошо», – согласно кивнул на это Ковач. Впрочем, у нас все равно не было выбора. Я, конечно, слабо верил в то, что нас могли обработать за столь короткий промежуток времени, но лучше следовать процедуре и пройти спокойно через все этапы проверки, чем потом ловить на себе косые взгляды окружающих, которые будут тебя все время подозревать в неблагонадежность.